Демченко после приезда из Энска взял отгул на 10 дней и все это время пил, доставая спиртное через знакомого официанта. Несколько раз к нему заглядывал Сергеев. Хмуро пил водку и, молча, не попрощавшись, покидал квартиру друга. Выйдя на работу, Демченко позвонил Исхахову. «Алим, здравствуй. Как у тебя?» «Дела у прокурора, у нас делишки», — злоехидно проронил Исхахов. «Что пропал-то, как нашкодившийся школьник?» «Я не пропал, я взял отгульное. Занимался домашним хозяйством». «Домашним хозяйством», — со злостью проговорил Исхахов. «Мне б твои заботы». «Алим, успокойся. Давай поговорим по-серьезному. Как там дела, что слышно?» «Ничего не слышно, ничего не видно. Но проблему надо решать». «Давай решать. Что от меня потребуется?» «Надо вместе думать, как выйти из этого положения». «Раньше надо было думать», — резко ответил Исхахов. «Зачем этого дурака взяли с собой? Откуда мы знали, что такое сотворит? Сами были ошарашены его поступком». «Иван, короче, думай. Пока держу дело у себя под контролем, но мои возможности не безграничны. Есть тут люди, которые хотят докопаться». «Кто?» «Смирный». «Ему-то какое дело?» — возмущенно воскликнул Демченко. «Ладно, Алим, будем решать. Ты постоянно мне звони, держи в курсе дела». Однажды Демченко позвонил Сергеев. «Ваня, срочно приезжай в прокуратуру, пойдем к моему брату». Двоюродный брат Сергеева, Истомин Владимир Капитонович, был прокурором-криминалистом областной прокуратуры. Когда-то он работал в органах внутренних дел, где занимал высокие должности. По этой причине имел хорошие связи в руководстве областной милиции, и часто значимые кадровые назначения происходили по его подсказке и с его благословения. Когда Демченко с трепетом в душе появился в кабинете у Сергеева, тот предупредил его. «Лишние вопросы не задавай, соглашайся со всем, что предложит Истомин. Хотя бы примерно знать, о чем будет разговор», – озадаченно проговорил Демченко. «Подготовиться бы». «Не надо ни к чему готовиться», – махнул рукой Сергеев. «Тебе предложат должность заместителя начальника РОВД города Энска. Соглашайся». «Энска?» – удивленно воскликнул Демченко. «А этого? Исхахова куда?» «Его пока переведут в областную милицию, а дальше будет видно. Самое главное, ты не отказывайся от должности». «А зачем мне это?» – засомневался опер. «Ты дурак или как?» – рассердился Сергеев. «Надо исключить любую утечку информации по пропавшим девушкам. Ты должен все держать на контроле». «А Исхахов? Он же и так все держит под контролем». «Ему веры мало, если что, сразу расколется. Нет, ты даже не думай, будешь вместо него». «Хорошо, согласен», — наконец сдался Демченко. «Ну, тогда пошли». Увидев на пороге двери неразлучных друзей, Истомин широко улыбнулся и пригласил их в кабинет. «Проходите, проходите, сейчас организуем чай». Попивая чай, Истомин с хитрым прищуром спросил у покрасневшего от волнения Демченко. «Иван Валентинович, наверное, Василий примерно обрисовал тему нашего разговора». «Да», — объяснил, — кивнул он. «Я согласен». «Я слышал, что там проявляет активность некто Смирный. Как у тебя с ним отношения?» «Откуда вы про это знаете?» – удивленно спросил Демченко. Истомин, не ответив на вопрос, многозначительно ухмыльнулся и твердо заявил. «Надо с ним расстаться. Пусть пашет на гражданке». «Согласен», – кивнул опер. «Я с ним не собираюсь работать». «Ну вот и прекрасно», – подытожил разговор Истомин. «Завтра в кадрах напишешь рапорт, что согласен с предложенной должностью. Удачи!» Когда Смирный узнал, что вместо Исхахова будет назначен Демченко, он разочарованно протянул. «Вот уж да! Хрен редьки не слаще! Придется думать о гражданке, он мне не даст работать». «Тебе хорошо, у тебя выслуга, а мне куда деваться?» – развел руками Овсянников. «7 лет, которые я отдал милиции, коту под хвост?» «Ничего, ничего, тебя он не тронет, ты молодой», – успокоил его старший. «От силы переведет в другую группу, чтобы ты не мешался под ногами». «И что теперь?» – с возмущением отреагировал оперативник. «Убийство девушек канет в небытие?» «Подобные дела просто так не укрыть», – проговорил Смирный. «Надо искать трупы. Они закопаны в районе дачи Мельчанова. В эти выходные походим в том районе, поразмыслим, куда их могли заховать. Надо успеть, пока не выпал снег». В воскресный день оперативники весь день ходили по осеннему лесу вблизи дачи Мельчанова, но так и не пришли к единому мнению, где могут быть захоронения. «Я думаю, что их закопали на северной стороне, где озеро», — предположил Овсянников. «Я так не думаю», — возразил старший. «Дороги там нет. Туда их надо нести на руках 500-600 метров. Кто этим будет заниматься? Демченко? Нет, я склоняюсь к версии о том, что трупы увезли на машине в южную сторону, по дороге». проехав подальше, закопали в лесу. «Если это так, то район получается слишком обширный», — озадаченно проговорил Овсянников, вышагивая по опавшим желтым листьям. «Надежда только на то, что кто-то обнаружит их случайно. Хозяин тайги, например», — подсказал Смирный. 3 года назад в этом районе видели медведя. Через неделю выпал снег, похоронив надежду сыщиков найти трупы пропавших девушек до следующей весны. Вскоре в Энск приехал свежеиспеченный заместитель начальника, он же начальник криминальной полиции городского отдела милиции Демченко. По этому вопросу начальник РУВД Нечаев собрал личный состав в актовом зале и представил нового руководителя. «Уважаемые коллеги, сегодня я представляю вам своего нового заместителя Ивана Валентиновича Демченко. Для тех, кто не знает его, сообщаю следующее. Иван Валентинович очень грамотный сотрудник милиции, раскрыл множество преступлений, его по праву можно считать легендой уголовного розыска. Думаю, что и руководящая работа ему будет под силу. Он не чужой нам человек, в областном управлении курировал наш город. Часто приезжал сюда в командировку, чтобы раскрыть тяжкие преступления. Так что прошу любить и жаловать». Новый руководитель криминальной милиции неделю входил в курс дела, а затем позвал Смирного и, высказав претензии касательно его работы, истребовал к себе материалы по убийству Коптевой. Изучив их, Демченко на обложке оперативного дела поставил разгромную резолюцию. «Дело пущено на самотек, работа не проводится. Решить вопрос о персональной ответственности Смирного». И, вызвав начальника уголовного розыска Ивлеева, безвольного и постоянно борющегося с собственным зеленым змеем сотрудника, приказал провести служебное расследование в отношении старшего группы по раскрытию убийств и тяжких телесных повреждений Смирного, вызвать его на аттестацию для рассмотрения вопроса о соответствии им занимаемой должности, а Овсяннику объявить выговор и перевести в отделение по раскрытию краж. В убойную группу надо влить свежие силы, а то некоторые там засиделись и перестали работать, стали заниматься интригами. Так, в свои 36 лет, дослужившись до капитана, Смирный вынужден был подать рапорт об уходе на пенсию. Овсянников же, переведенный в отделение по борьбе с кражами, как-то поблек и потерял интерес к работе. Борьба с кражами была не его стезя. Оба сыщика понимали, что стали жертвами заговора преступников и их покровителей, на совести которых 2 погубленные жизни ни в чем не повинных молодых девушек. Сыщики часто встречались в доме у Смирного и долгими зимними вечерами обсуждали планы дальнейшей жизни, строили различные версии пропажи девушек, схематично на листе ватмана начертили места возможного их захоронения, чтобы весной, как только растает снег, своими силами проводить поисковые мероприятия. Они решили не сдаваться и идти до конца, хотя их и отлучили от работы по этому делу. Прекрасно понимая, что со стороны милиции и прокуратуры помощи не ожидать, они решили самостоятельно найти трупы девушек, чтобы поднялся скандал, и на это обратили внимание в Генпрокуратуре и МВД СССР. Однажды вечером Смирный, долго посидев в раздумье напротив открытой дверцы горящей печки, решительно встал и направился к платяному шкафу, где из полки достал лист бумаги и ручку, сел за стол и начал писать обращение. Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву. Копия генеральному прокурору СССР Рекункову А.М. Уважаемый Михаил Сергеевич, уважаемый Александр Михайлович, пишу вам как к последней инстанции, поскольку найти правду здесь, в Энске, не представляется возможным. Краткая фабула дела. В 1986 году в Энске пропали без вести 2 молодые девушки Сатарова и Вожжина. Есть основания полагать, что в их исчезновении могут быть причастны милиционеры и прокурорские работники, в том числе областного масштаба. Поэтому к кому-то обращаться здесь не имеет смысла. По роду своей деятельности я стал проводить собственное расследование этого громкого дела. В это время моим руководителем стал один из тех людей, кто мог быть убийцей девушек. В связи с этим я вынужден был уйти на пенсию. Александр Михайлович, прошу отнестись к моему заявлению самым серьезным образом и направить в Энск следственную бригаду Генеральной прокуратуры СССР для установления всех обстоятельств дела и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. С уважением, Смирный Н.В. Прочитав несколько раз письмо, Смирный позвал свою жену, которая гремела посудой на кухне. «Марина, прочти письмо, найди все ошибки и напиши своим почерком 2 экземпляра. А то с моими каракулями вряд ли кто разберется». Прочитав письмо, жена долго охала и ахала, укоризненно качая головой. «Теперь-то точно убьют тебя, Коля. И нас с дочерью вместе с тобой. Зачем тебе это надо? Может быть, успокоишься и забудешь все? Живем же хорошо, не тужим. Скоро ты найдешь работу, и будет совсем прекрасно». «Марина, как ты не понимаешь?» — нахмурился муж. «Пропавшие девушки почти такого же возраста, как наша дочь. Неужели я буду жить спокойно и наслаждаться жизнью, когда такое горе у родителей исчезнувших средь бела дня девушек? Они-то на меня надеются, а я ничего не могу сделать. Я от своего не отрекусь. В конце концов, я борюсь за то, чтобы наша дочь жила в безопасности, чтобы такие же, как она, не пропадали без вести и становились жертвами каких-то упырей в погонах и без них». Жена тяжко вздохнула и, ничего не говоря, стала писать чистовой вариант обращения в двух экземплярах. А на утро сходила на почту и отправила письма по адресатам. Вскоре Генеральная прокуратура спустила обращение Смирнова в областную прокуратуру, и оттуда пришел ответ следующего содержания. Смирному НВ. «Ваше обращение в Генеральную прокуратуру СССР нами рассмотрено. Сведения, которые вы излагаете в письме, не нашли подтверждения. Также информируем, что ваше увольнение на пенсию проведено на законных основаниях. В случае несогласия с увольнением вас из органов внутренних дел вы можете оспорить данное решение в Народном суде. Прокурор области В. Ю. Карманов». Прочитав письмо, Смирный бросил его на стол и в сердцах воскликнул. «Все свели к тому, будто бы я завожу склоку из-за увольнения. Про убийство девушек не написано ничего. Куда теперь обращаться, если на таком уровне идут самые бессовестные отписки?» Марина взяла со стола бумагу, прочитала ее и, подойдя к мужу, со слезами на глазах крепко обняла его и сказала слова утешения. «Коля, ты сделал все возможное и невозможное. Теперь твоя совесть чиста. Надо жить дальше». Он сердито отстранился от нее, оделся и вышел на улицу. Походив по морозу, продрогший вернулся домой и молча лег спать. А через 10 дней в него стреляли. Поздно вечером, когда Смирный со своей женой пили чай, в окно влетела пуля «Жакан» и, пробив насквозь электросамовар, вмялась в бок печки. Все вокруг окутало кипятком. Марина, схватившись за голову, упала на пол. Упав следом за ней, Смирный крикнул. «Марина, ты жива?» «Вроде бы да», — всхлипнула она испуганно. «Что это было? Взорвался самовар?» «Нет, Марина, в нас стреляли. Сейчас пойду на улицу и все выясню». Женщина, лежа на полу, крепко схватила мужа за руку. «Никуда тебя не отпущу. Не ходи на улицу, там тебя и ждут, чтобы пристрелить окончательно». Освободившись из цепких рук жены, он выскочил на улицу, по пути захватив стоящий в углу веранды ледоруб, но вскоре вернулся назад. «Все, убежал, гад», — выдохнул он. «Стреляли с улицы». «Кто это был?» — через силу выдавила Марина, не смея подняться на ноги. «Не знаю, какой-то хулиган». «Коля, а может быть, из-за письма к Горбачеву?» «Не выдумывай, лучше встань и принеси подушку. Надо заткнуть окно и вызвать милицию». Тут только родители заметили, что возле печки стоит дочь и испуганно смотрит на происходящее. Марина вскочила на ноги, обняла ее и увела в спальню. «Лер, тут нельзя стоять. По нам стреляли». Вместе с нарядом милиции примчался и Овсянников. Он с порога крикнул. «Все живы? Никого не ранили?» «Живы, живы», — ответил Смирный, прилаживая на обожженное лицо тампон с облепиховым маслом. Немножко ошпарило. «Кто стрелял?» «Кто-кто?» — усмехнулся Смирный. «Знамо дело, кто. Хотели убить из-за девушек?» «Скорее всего, попытались просто предупредить, чтобы никуда не рыпался. Выстрел был с близкого расстояния, а мы с женой у стрелка как на ладони, только слепой мог промахнуться. Нет, хотели просто запугать, но этот номер у них не пройдет. Нечего меня пугать. Я пуганный-перепуганный». Николай с посерьезневшим лицом обратился Овсянников к своему другу. «Что бы ни случилось, всегда рассчитывай на мою поддержку. Я пойду с тобой до конца». Смирный крепко обнял его, незаметно смахнув навернувшиеся слезы. «Знаю об этом, мог бы и не говорить». По данному случаю возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное неизвестным лицом, и, как бесперспективное, бросили на дальнюю полку, хотя здесь наличествовала попытка убийства. Зная, какие к нему питают нежные чувства в руководстве милиции и прокуратуры, Смирный не стал настаивать на переквалификации преступления, а, зарядив свой охотничий карабин, постоянно держал его поближе к себе. Он отказывался быть легкой добычей у упырей в погонах. В эти тяжелые дни он беспокоился не за свою жизнь, а как настоящий мужчина тревожился за судьбу своих родных.